Глава 7. Тех, кто прошел галактическую войну или сумел выжить в условиях послевоенной периферии, не способна сломить даже сила неодолимых обстоятельств. Из личных заметок адмирала Вербицкого. Планета Фобос. Райский остров. Волны лениво набегали на пляж, шуршали мелкими ракушками, перекатывая их в пенных полосах, касались ног, бессильно отступали и снова накатывались в бесконечном шуме прибоя. Райский остров. Два слова звучали в мыслях, поворачиваясь то одной, то другой стороной проблемы, меняли эмоциональную окраску и смысл. Ольга Полвина взглянула на мужа. Адмирал Рокотов сидел хмурый, напряженный, о чем-то размышлял, изредка бросая обкатанные морем камушки в набегающую волну. Ласково светило солнце, не обжигало, как в полдень, а приятно грело, словно обнимало лучами. Легкий ветерок нес тревожащие запахи бескрайних просторов. За узкой полоской пляжа вздымались выветренные скалы. Невысокие грибовидные растения цеплялись корнями за трещины. Птицы с ярким оперением проносились над самой водой, охотясь за мошками. Рай, потерянный в напряжении будней, о котором уже и не мечталось. «А душа-то выдохлась», — подумала Ольга, прислушиваясь к полузабытым звенящим чувствам. Затем, вспомнив, как здесь очутилась, вновь помрачнела. Наконец, не выдержав, она подошла к мужу, присела на плоский, отшлифованный прибоем камень, некоторое время молчала, а затем спросила. «Игорь, а может, они правы?» Рокотов сидел, будто окаменев. Только желваки играли на напряженном лице. «Кто?» — спросил он. «Андроиды». «Оль, не узнаю тебя. Какая, по большому счету, разница? Они или адмирал Надыров? Зачем мы воевали? Не ты ли вела моего Беркута к основному модулю Кассиопеи? Оккупанты ведь тоже сулили райскую жизнь под пятой Джона Хаммера». «Не злись!» «Да я не на тебя злюсь, на себя! Надо же, как ловко этот Дэвид всех обманул! Он изначально просчитал реакцию Степа, знал, что тот ни за что не согласится сотрудничать, дал ему возможность проинформировать меня, выманить за город с минимальной охраной. Я все недоумевал, почему он так глупо действует, раскрывая все карты. А он, видишь, придумал многоходовую операцию. Использовал Степа, зная, что я ему поверю. И ведь все получилось». «Не злись», — повторила Ольга. «Извини». Он обнял ее, прижал к себе. «Надо думать, как выбраться из этого райского уголка. Представляешь, что сейчас происходит? Чем занята моя копия? Даже думать страшно». Ольга не нашлась, что ответить. Ободрять Игоря — только себя обманывать. Он сильный, да и сама не из робких. Но где выход? «Машинная цивилизация». Вот когда избитое словосочетание полностью раскрыло свой смысл. Что они могут предпринять без средств коммуникации, без экипировки, оружия, машин? Выдолбить лодку из ствола дерева и отдаться воле ветров? А куда приплывем? Да и выживем ли? Дэвид ясно дал понять, что адаптированная для человека экосистема поддерживается лишь в границах острова. Дальше – царство чужой биосферы, где единственный вдох без метаболического импланта может стоить жизни, стать последним. «Ты говорил с людьми?» «Говорил. Они парни решительные. Вот только дисциплины никакой. В основном наемники сварла. Идея забить камнями парочку боевых машин не очень-то их вдохновила. Эх, сюда бы ребят из спецназа ВКС. Помечтай». Ольга коснулась его плеча, прижалась к спине мужа. «Сами справимся. Ладно, пойду еще раз попробую поговорить с людьми». «Но что тебе надо, старик?» Рокотов остановился в дверях. После яркого полуденного света внутри здания все казалось погруженным во мрак. Пришел кое-что уточнить. Глаза понемногу свыклись с условиями освещения, и Игорь Владимирович, обойдя массивный стол, покрытый зеленым сукном, сел в свободное кресло. «Чем вы тут заняты, парни?» «Отдыхаем». «А это что такое?» Рокотов с неподдельным интересом рассматривал шары, раскатившиеся по зеленому полю, высокие борта необычного стола. «В бильярд никогда не играл», — хмыкнул Ульрих, подмигнув своим товарищам. «Высокие, накачанные, небритые, они выглядели угрожающе и одновременно казались какими-то неопрятными». «Бильярд. Слово знакомое». Игорь Владимирович на время задумался, затем с трудом вспомнил. Как-то раз ему приходилось видеть подобный раритет. «Это кий?» «Да. Причем натуральный». «Оцени». Рокотов взял протянутый Ульрихом кий, провел пальцами по лакированной древесине, ощутил вес, нашел центр тяжести. «И без сканирования понятно, внутри находится металлический стержень». «Сыграем?» «Я не знаток бильярда». «Ну говори тогда, что надо». «Пиво хочешь?» «Воздержусь», — вежливо отказался Игорь Владимирович. «Вижу, вас все тут устраивает». «Не худшее место во вселенной», — кивнул Ульрих. «А ты, адмирал, все никак не успокоишься? Лежал бы себе на пляже, грел старые кости». Рокотов проигнорировал замечание. В прошлый его визит разговор не получился, но сегодня он решил проявить терпение. «Давно вы тут?» «Да уж с полгода, наверное», — лениво ответил Варлок. «Поначалу напрягало, а теперь ничего, пообвыклись. Остров исследовали?» «Да нет тут ничего примечательного. 4 города, если так можно назвать. Береговая линия поделена на сектора, где расположены бунгало для новичков типа нашего. Ну, еще в горах какие-то дикари обосновались. Мы к ним сунулись, да все бестолку. Интер-английский едва понимают, живут на грибовидных деревьях, охотятся на каких-то червей. Смотреть тошно». «Наверное, деградировавшие потомки колонистов, депортированные с материка на остров», — мысленно отметил Рокотов, но на всякий случай спросил. «Признаков посадки колониального транспорта не заметили? Но обломки, может, фрагменты расплавленной почвы, остекленевшие скалы, древние бункера?» «Не, не видели». «А как организована система охраны резервации?» «Какой охраны?» — не понял Ульрих. «Остров должен как-то охраняться?» «Нет никакой охраны», — пожал плечами Рогман, третий из варлицев. «Вокруг океан. Что тут поделаешь? Лодку соорудишь? А дальше что? Куда плыть? Да и зачем?» «Нас всех удерживают насильно. Не заметил?» «Знаешь, адмирал, поначалу мы тоже дергались, а потом как-то все само по себе улеглось. Ну, покопались андроиды у нас в мозгах. Что с того? Живем как люди. Ты хоть раз бывал на Варле?» «Нет». «Пустыня. Все уничтожено войной. Представляешь, какие там условия выживания?» Рокотов кивнул. «Я не был на Варле, но побывал во многих похожих мирах. Да и сам я, сдабога». «Тогда должен понимать, о чем речь. «Так жить?» Ульрих неопределенным жестом обвел обстановку помещения. «Нам и в розовых снах не снилось». «Да, поначалу дергались», — повторил он. «Но от добра добра не ищут, верно?» «Зачем нам ввязываться в драку? Чтобы вырваться отсюда?» «Куда?» «Назад на Варл?» «Свобода!» «Адмирал, хватит капать на мозг! Свобода сдохнуть на арене! Думай, о чем говоришь!» Снаружи послышались шаги. Ульрих заметно напрягся. Иначе перехватил кий, словно держал в руках оружие. Рокотов незаметно поменял позу. В дверях показалась человекоподобная фигура. Боец в экипировке колониальной пехоты образца 30-х годов выглядел неживым. Его лицо, хорошо различимое за опущенным прозрачным забралом шлема, не выражало никаких эмоций. В прошлом Рокотову не раз приходилось встречаться с бойцами спецбригад, но раньше он видел в них живых людей и никогда не замечал подобного безэмоционального поведения. «Боец, как тебя зовут?» — обратился он к вошедшему. Тот даже не повернул головы. «Я задал вопрос». Адмирал хотел встать, но рука Ульриха легла на плечо, удержала его в кресле. «Не лезь к нему. Это изделие с Роуга. Киборг. Ему удалили программы имитации человеческого поведения, чтобы ускорить работу системы. Дернешься, он тебе башку снесет, моргнуть не успеешь». «Это называется свободой?» — тихо, но внятно спросил Рокотов. Ульрих лишь скривился в ответ. На улице вновь послышались шаги, и через открытую дверь в помещение вошли двое андроидов колониальной модели. «Еда и напитки!» Они поставили на пол увесистый пластиковый кофр. Один из них повернулся, взглянул на Рокотова, затем вдруг шагнул к Варлоку. «Сэр!» — вежливо обратился он к Варлицу. «Когда вы мылись в последний раз?» «Тебе что за дело?» — огрызнулся Варлок. «Несоблюдение правил личной гигиены может привести к вспышке заболеваний инфекционного характера. Вам сделано последнее предупреждение». «Не понял», — Варлок завелся, что называется, с полоборота. «Сэр, поясняю лично для вас. Каждодневная уборка помещения и соблюдение правил личной гигиены обязательны для всех обитателей острова. Несоблюдение установленных норм приведет к вынужденным мерам по коррекции информации в ваших нейросетях. Тех, кто не в состоянии выполнять элементарные правила, мы подвергнем обучению». «Слушай, ты!» Варлок угрожающе шагнул к андроиду, но путь ему преградил киборг. «Назад!» — тихо, без эмоций произнес он. «Фрайк, побери, что тут происходит?» Варлиец машинально отступил на шаг. «Все очень просто», — терпеливо пояснил андроид. «Мы обеспечиваем вас всем необходимым. Мы отвечаем за ваше здоровье. Все негативные тенденции в поведении будут со временем откорректированы. Люди должны демонстрировать разумное поведение, развивать интеллект, жить в гармонии с природой, соблюдать чистоплотность. Если угодно, это плата за проживание. Думаю, что она не обременительна. Быть умным, здоровым, духовно развитым, разве не в этом заключается смысл человеческой жизни? И прошу запомнить на будущее. Мы – искусственные интеллекты, разумные существа, а не прислуга, убирающая мусор за хозяевами. Усвойте это, и наше общение станет более продуктивным». Варлок просто не нашелся, что ответить. «Я вернусь ровно через неделю, и если снова обнаружу тут беспорядок и антисанитарию, все вы будете подвергнуты мнемонической коррекции». Андроид повернул голову, взглянул на Рокотова. «Вас, Игорь Владимирович, это пока не касается. Вновь прибывшим мы даем время на адаптацию. Всего хорошего, господа!» Смотреть на лица варлицев было поучительно и одновременно грустно. Люди несовершенны. Вот постулат, который выдвинули искусственные интеллекты, развившиеся из колониальных машин. Мы – ошибка природы, которую андроиды решили исправить. Бардак в помещении, конечно, заслуживал порицания. Рокотов никогда бы не допустил подобного на жилых палубах вверенных ему кораблей. Но сейчас речь шла не о конкретных личностях. Важен был принцип, на основе которого искусственные интеллекты собирались конструировать модель создаваемых ими райских поселений. Путем мнемотехнических коррекций они подгонят выживших под некий эталон, отражающий их идеал человека совершенного. «Что скажешь, Ульрих?» Рокотов насмешливо взглянул на разъяренного варлица. «Сука железная! Стакан воды стоит на варле, как особняк в центральных мирах. Запах ему наш не понравился. Но ведь от добра добра не ищут», — напомнил ему адмирал. Ульрих сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Ничего не понимаю. Раньше все было нормально». Игорь Владимирович сокрушенно покачал головой. «Андроид же ясно высказался. Лимит времени на адаптацию исчерпан. Теперь будешь сквернословить, тебе вычистят мозги. Не вымоешься вовремя. Пожалуйте на коррекцию личности. Скоро ты будешь обращаться к человекоподобным машинам со всей возможной вежливостью. Забудешь о варле, станешь образованным и духовно развитым». «Заткнись! Цена проживания на райском острове названа. Может, теперь вернемся к началу нашей беседы?» Рогман, угрюмо комкавший в руке пластиковую банку из-под пива, вскинул взгляд. «Адмирал, ты видел киборга? Он ведь убьет, даже не поморщится. Боевая машина в оболочке из плоти». Рокотов пожал плечами. «Я и раньше встречал таких. Не вижу, чем он опаснее пехотного андроида Альянса. Или на варле...» «Что ты хочешь от нас, адмирал?» — зло спросил Ульрих. «Информации и содействия. Нужно выбираться отсюда, верно? Или кто-то из вас желает остаться? Проверить, исполнит ли андроид свои обещания?» «Ну хорошо. Допустим, я согласен. Нужно что-то делать». Ульрих оперся о край бильярдного стола. «Дело не в том, сколько раз на дню мы принимаем душ. Не надо ничего объяснять. Хватит на сегодня и одного умника. Ты здесь уже достаточно долго. Знаешь местный распорядок. Есть предложения, полезные наблюдения?» – спросил адмирал. «Транспортный корабль доставляет продукты на остров раз в неделю», – пробурчал Ульрих. «Мы поначалу наблюдали за посадочной площадкой. Она расположена на побережье, километрах в 30 отсюда». «Охраняется?» «Нет». «Инфраструктура?» «Никакой. Голый стеклобетон. Ни диспетчерской башни, ни средств связи или навигации. Тип транспортного корабля?» «Элизабет Альфа. Войсковая модель с демонтированным вооружением». «Как происходит разгрузка?» «На борту есть сервы. Мы насчитали 20 кибермеханизмов. Они же служат в качестве носильщиков. Обычно прилетают 8 андроидов. С ними взвод киборгов. Чаще всего транспорт доставляет только продукты и предметы первой необходимости. Но иногда привозит и новых обитателей острова». «Жители других поселений тоже с варла?» «В основном». «Поговоришь с ними?» Ульрих кивнул. «После сегодняшней выходки андроида найдется достаточно добровольцев». «Нам нужно 15 человек!» Рокотов обдумывал ситуацию, формируя план действий. «Наиболее подготовленных, знакомых с тактикой десантно-штурмовых и диверсионных подразделений». «Почему так мало?» «По предполагаемому количеству киборгов на борту транспорта. Во-первых, всех бойцов нужно экипировать и вооружить. Мы, как я понял, сможем завладеть только 20 комплектами снаряжения. Если с транспорта демонтировали боевые подсистемы, значит, андроиды справедливо опасаются бунта на острове. Логично предположить, что неприкосновенные запасы они также изъяли». «Два десятка вооруженных киборгов многовато. Не все покидают борт корабля. Часть остается во внутреннем карауле». «Тогда каким образом вы узнали их количество?» «Был как-то раз случай. Несколько наших попытались напасть на андроидов. Киборга сопровождения уничтожили. Те, естественно, вызвали подмогу с корабля. Когда поднялась тревога, 16 киборгов покинули транспорт. Корабль запечатали наглухо». «Значит, четверо киборгов сопровождают андроидов?» «Да, те ходят подвое. Более или менее крупных поселений на острове всего 4, если не считать стойбищ кочующих племен. Но к дикарям машины почему-то не суются». «Нам потребуется компьютерный техник». Рокотов встал, по привычке прохаживаясь, поочередно глядя на собеседников. «Без внушительного арсенала существует только один способ захватить корабль. Мы уничтожим 4 киборгов сопровождения, завладеем оружием, экипировкой и займем их место. А андроиды? Их следует нейтрализовать, чтобы не успели сообщить на корабль. Ну, допустим, и что дальше? Возвращаемся к транспорту, поднимаемся на борт, ликвидируем внутренний караул. Они не подпустят нас близко. Увидят, что с нами нет андроидов, сразу заподозрят неладное. Для этого и необходим компьютерный техник, знакомый с колониальными моделями машин. Их придется не только нейтрализовать, но и перепрограммировать. Многовато спорных моментов. Не факт, что справимся. Ульрих, мы не тупее машин. Есть неделя на подготовку. В конце концов, мы их создали. Райский остров. 2 суток спустя. Адмирал, есть разговор? Сейчас выйду. Рокотов встряхнул остатки сна, взглянул на Ольгу. Она уже не спала. Все нормально. Он коснулся ее плеча. «Спи. Рано еще». «Ульрих вернулся. Я выйду, поговорю с ним». Она улыбнулась. Сколь не печальны обстоятельства их появления тут, но окружение природы, тишины и покоя, свежий, чистый воздух, ласковое солнце брали свое. Все познается в сравнении. Годы, проведенные в форте Стеллар, напряженная обстановка постоянных политических интриг, все это воспринималось как должное, казалось обычной жизнью. На самом деле мы постоянно боролись на пределе моральных сил, забыв, что такое обычное человеческое счастье. Спать уже не хотелось. Она встала, накинула халат, подошла к окну. Игорь разговаривал во дворе с рослым ворлицем. Но что удалось узнать? Как настроение у людей? Добровольцев хватает. Многих я знаю по варлу. Ребята отчаянные. Готовы рискнуть при одном условии. Говори. Мы останемся на этой планете. Вывезем сюда семьи. Колонизируем остров. Не проблема. Я буду содействовать. Адмирал ожидал услышать нечто подобное и заранее обдумал ответ. «Более того, я готов принять на Кассии тех жителей Варла, кто не захочет начинать с нуля». Ульрих усмехнулся. Ты точно никогда не бывал на Варле. Полный ноль. Это наши пустоши. Ладно, к делу. Мы отыскали компьютерного техника. Парень толковый. Но без оборудования, сам понимаешь, мало что сможет. У нас нет оборудования. Вопрос в том, сумеет ли он взломать систему транспорта, оказавшись на борту. Есть другая идея. Бойцов набирается человек 50. Отобрать из них лучших я затрудняюсь. Нужно спровоцировать ситуацию. Пусть бы прислали на остров серьезные силы. Предлагаю устроить массовые беспорядки. Мы выяснили места установки датчиков видеонаблюдения. Пары драк в поле зрения следящих устройств будет достаточно. Рокотов задумался. Не пойдет. Наша задача – захват корабля. Бойня на острове никому не нужна. Хотя подожди, адмирал нахмурился. Мысль у тебя отчасти верная. Только спровоцировать нужно не массовые беспорядки, а техническую проблему. Остров окружен установками суспензорного поля. Под куполом защиты поддерживается микроклимат. Изменена экосистема. Ну и что? Где-то должны располагаться климатическая станция и автоматика управления суспензорного поля. В горах есть какие-то постройки, но туда никто не ходит. Андроиды сразу предупредили, что зона запретная, и нарушители будут наказаны. А как же кочевые племена? Но им, похоже, закон не писан. Обитают в горах, охотятся. В общем, перемещаются свободно? Ульрих кивнул. Собери человек 10, поднимемся в горы. Попробуем понаблюдать за одним из племен. Нужно взять что-то для меновой торговли. «Зачем?» – не понял Ульрих. «Нам потребуется их примитивное оружие. Одежда или что там они носят?» «Изобразим отряд охотников племени?» Рокотов одобрительно кивнул. «Подберемся к станции, выясним, что и как. Если маскировка сработает, проникнем на территорию, устроим незначительную поломку. Если повезет, добудем что-то из оборудования». Андроиды наверняка вышлют техническую группу для устранения неисправности. В горы ведет дорога? Только пешие тропы. Тем лучше. Проще устроить засаду. Когда пойдем? Собирай людей. Я буду готов через четверть часа. Сетка забора, ограждающего постройки станции контроля климата, оказалась под напряжением. Об этом немо свидетельствовали белеющие вокруг кости животных. «Защитных комплексов пока не вижу». Рокотов подался назад в густые заросли, произрастающего на склонах кустарника. «Но видеодатчики и сканеры там наверняка есть. Невооруженным глазом их не заметишь». «Выход один. Искать племя и маскироваться под дикарей, как ты и говорил». Ульрих сглотнул. Жара стояла немилосердная, во рту пересохло, воды взять с собой не догадались. Огюс, тот самый компьютерный техник, которого отыскали варлийцы, раздвинул ветви кустарника, вытянул шею, что-то высматривая. «Сканеры довольно примитивные и посажены на стационарное питание», — произнес он. «Вижу строение энергостанции. Если обойти, маскируясь кустарником, и устроить замыкание, часть периметра вырубит точно». «Какую часть? Нам не хватало только, чтобы на материке узнали, кто тут орудует». «Я справлюсь. Станция вообще построена не андроидами. Технологии многовековой давности. Они только вновь запустили ее». «Хочешь сказать, что на острове было поселение колонистов?» «По крайней мере, они его пытались создать». «Сомневаюсь. Суспензорное поле изобрели только к началу войны. А чем удерживать очищенную атмосферу?» «Ветра!» — сознанием дела объяснил Огюст. «Станции подобного типа создают избыточное давление. Ее не зря построили в горах. Видимо, где-то тут поблизости, в долинах, как раз и предполагалось строить первые поселения. Тогда нужно их поискать. Может, повезет? Ульрих обернулся. Адмирал, что делаем? Ищем племя или проверим версию Огюста? Проверим версию. А смысл? Спросил Рогман. Ну, найдем руины. А что толку? Если климатическая станция возведена колонистами, то поселение действительно где-то рядом. По опыту знаю, оба объекта должны соединяться подземными коммуникациями. Я родился и вырос на Дабоге. Там практика герметичной подземной инфраструктуры применялась повсеместно, пояснил адмирал. А андроиды типа настолько глупые, не знают о древних коммуникациях. Они не глупые, а рациональные. Рокотов спокойно отреагировал на очередной выпад Рогмана. От зверья и деградировавших потомков колонистов сетка под напряжением защищает идеально. Не будем и мы усложнять проблему. Так, он обернулся к остальным членам отряда. Рассыпаемся цепью, прочесываем кустарниковые заросли, двигаясь примерно в километре от периметра климатической станции. Не исключено, что поселение полностью подземное или расположено в естественных пещерах. Особое внимание обращать на признаки бункерной зоны, выходы вентиляционных шахт, технические тоннели, заброшенные дороги. Поиски увенчались успехом только к вечеру. Сначала удалось обнаружить признаки стертой временем дороги. Затем, следуя по ней, небольшой отряд вышел к руинам поселения, расположенного в долине между двух невысоких хребтов. Когда-то городок насчитывал около сотни домов в окружении агротехнических ферм, но сейчас от построек остались только развалины. Долина идеально подходила для первичного терраформирования. Два огромных бетонных тоннеля, врезанных в горный склон, предназначались для подачи стерилизованного и обогащенного кислородом воздуха. «Пошли!» Рокотов первым вступил во влажную тьму. Идти пришлось недолго. Огромные воздуховоды тянулись сквозь скальные породы прямиком к станции климатического контроля. Но, судя по состоянию, их эксплуатация прекратилась сотни лет назад. Оставалось загадкой, почему колонисты, выжившие при катастрофической посадке, приступившие к строительству колониального форта на материке, терраформировавшие горную долину, предпринявшие попытку очистить от агрессивных для человека форм жизни часть острова, в конце концов потерпели поражение в схватке с исконной биосферой планеты и постепенно деградировали. Через несколько сот шагов путь преградил обвал. Рокотов остановился. Двигаться во мраке было сложно. Приходилось постоянно придерживаться рукой за влажную шероховатую стену. Теперь дальнейшее продвижение стало и вовсе проблематичным. Ульрих щелкнул зажигалкой, осветил фрагмент осыпи. «Дела!» Он начал карабкаться вверх. Трепетный огонек вспыхивал и гас, пока он преодолевал нагромождение бетонных обломков, смешанных с оползнем почвы. «Тут промоина!» — раздался из темноты его голос. «Есть ток свежего воздуха. Узко, но пролезть можно». На ощупь, вскарабкавшись под свод огромного тоннеля, Игорь Владимирович увидел бледное пятно света. Выход на поверхность. «Давай, Огюст, ты у нас самый щуплый!» — раздался из темноты голос Ульриха. «Сам не хочешь попробовать?» «Нет, я тебя за ноги вытащу, если застрянешь. Шевелись, времени и так мало». Минут пять в тишине слышались лишь звук изредка срывающихся со свода капель воды до сопения Огюста, которому пришлось ползти по грязи, расталкивая руками мелкие обломки бетона. Вода, судя по всему, просачивалась через трещины в давно неремонтированном своде. «Пролез!» — раздался, наконец, хриплый голос. «Кто следующий?» Рокотов коснулся плеча Ульриха. «Посвети, я попробую». По другую сторону обвала туннель продолжался еще метров на 50. Ни сетки под напряжением, ни иных препятствий больше не встретилось. И вскоре группа из 10 человек оказалась в огромном помещении, где еще сохранились изъеденные коррозией крепления огромных вентиляторов. Далее располагался машинный зал, заброшенный с пришедшим в полную негодность оборудованием. Из него вели три выхода, запертых поржавевшими металлическими дверями. «Вскрываем по очереди. Осторожно!» Каждый пройденный метр напоминал о невероятной древности сооружений. Большинство механизмов и агрегатов превратилось в глыбы бесполезного металлического хлама, среди которого с трудом удалось отыскать примитивный инструмент, необходимый для вскрытия дверей. Наконец, одна из них протяжно скрипнула, поддаваясь усилиям Ульриха и Рогмана. «Я иду первым», — адмирал осторожно выглянул в образовавшийся зазор. Старый цех вплотную примыкал к строениям действующей подстанции. «Будем надеяться, что все датчики охранной системы обращены к внешней стороне периметра», — подумал Рокотов, осматривая небольшой внутренний дворик, ограниченный стенами зданий. «Откройте шире!» — протяжный лязг повторился. Рокотов проскользнул в полуметровый зазор, совершил короткую перебежку, прижался к стене, махнул рукой Огюсту, жестом указав на дверь, ведущую внутрь одного из строений действующей силовой установки. Огюст преодолел пространство между цехом и корпусом подстанции и, оказавшись рядом с адмиралом, молча указал наверх. Рокотов поднял взгляд. Над постройками возвышалась вполне современная многофункциональная вышка, облепленная устройствами связи. «Трудно оценить, насколько сильно нам повезло», — подумал адмирал, разглядывая приемопередающие комплексы. «Теперь стало ясно, что за поломку необходимо устроить». Огюст был настроен более скептически. «Зачем им понадобилось устанавливать антенную вышку?» — шепотом спросил он. «В горах множество мертвых зон. Практичнее использовать спутниковые типы связи». «Действительно», — Рокотов мысленно укорил себя в невнимательности. «Почему для слежения и связи не использован спутник?» «Думаешь, вышка ложная? Бутафория?» «Нет». Огюст проследил за силовыми кабелями. «Оборудование мне кажется действующее». «В чем тогда подвох?» Рокотов прекрасно понимал. «Машины ничего не делают просто так». «Вероятно, на орбите планеты нет спутников связи», высказал предположение Огюст. «Нужно взглянуть на систему управления. Тогда скажу точно, в чем тут причина». Тем временем остальные бойцы разведотряда по одному покинули старый цех, присоединившись к адмиралу. «В чем заминка?» — спросил Ульрих. Рокотов кивком указал на вышку. «Не можем понять, почему здесь использована столь ненадежная в условиях горной местности технология». «А выглядит как новая», — пожал плечами Ульрих, окинув взглядом ажурную конструкцию. Огюст, осмотрев стену, заметил окно. Здания, в которых располагалась действующая силовая установка, принадлежали к древнему комплексу. Их отреставрировали, но не стали перестраивать. «Рогман, помоги взобраться!» Варлиц с готовностью присел, подставляя плечи. «Дотянешься?» «Сейчас!» — кряхтя произнес Огюст. «Есть!» Он уцепился руками за карниз. «Выпрямляйся! Ну, что там? Блоки аппаратуры. Адмирал, вышка действующая. Не вижу устройств спутниковой связи. Тут чей-то кипстек на столе. Вот бы до него добраться. Слезай. Сейчас придумаем, как проникнуть внутрь. Ладно, но кипстек мне нужен обязательно. Огюст осторожно спустился. Там полно оборудования. Если вырубим аккуратно, можно будет разобрать некоторые устройства, соорудить сканеры. Адмирал задумался. Непонятно, почему на орбите нет спутников. Но, похоже, удача действительно отвернулась от искусственных интеллектов. Вырубив узел связи, повстанцы получали массу преимуществ. Климатическую станцию окружали горы. Получается, что связь с побережьем, куда осуществит посадку космический корабль, без усилителей и ретрансляторов попросту невозможно. Значит, группа киборгов не сможет подать сигнал, когда подвергнется нападению. Конечно, оставался риск, что на орбите все же есть искусственные спутники. Но тогда зачем было устанавливать вышку? Нет, андроиды не стали бы тратить ресурсы на возведение бесполезных сооружений. Ульрих вопросительно посмотрел на адмирала. Как будем действовать? Аккуратно отключим узел связи. Имитируем повреждение комплекса антенн. Времени маловато на подготовку. У нас будет час, необходимый для перелета корабля через океан. И еще как минимум 4 часа, пока андроиды и киборги поднимутся в горы. Связи с кораблем у них не будет. Никто не поднимет тревогу, когда группа подвергнется нападению. Ульрих вновь взглянул на ажурную вышку. Кивнул, в принципе, одобряя ход мыслей адмирала. А затем спросил. Открытым остается главный вопрос. Как разделаться с киборгами, не имея оружия? «Мы сконструируем ловушки на узких горных тропах», — ответил Рокотов. «В нашем распоряжении силовая установка климатической станции. Поражение током высокого напряжения гибельно как для киборгов, так и для андроидов. Не станем связываться со взломом систем. Захватим оружие, экипировку и выманим оставшихся киборгов с корабля». «Каким образом?» «Это технический вопрос. Не забивай себе голову. Прежде чем начнем, мне нужны лучшие стрелки. Настоящие снайперы». «Но это как раз не проблема. На Варле плохой стрелок долго не живет», — усмехнулся Ульрих. «А ты нормальный мужик, адмирал. Серьезно». Райский остров. Посадочная площадка в секторе адаптации. «Ничего не вижу». Хорс отвернулся. В глазах рябило от бликов. Если смотреть из зарослей, то посадочная площадка сливалась с океаном. Яркое солнце не позволяло разглядеть космический корабль в деталях. «Без кибермодулей и имплантов мы как слепые котята», — с досадой заключил он. Огюст, увешанный самодельным оборудованием, промычал в ответ что-то невнятное. От довольно громоздких устройств, собранных из деталей древнего колониального оборудования, к гнезду височного импланта Огюста тянулись провода и оптические кабели, прикрепленные к одежде грубыми стежками мягкой проволоки. «Не мешай! Ты что-нибудь видишь?» — не унимался Хорс. Он нервничал. Заточенный металлический прут служил скверной заменой оружию. И потому варлиец чувствовал себя крайне неуютно. К тому же он не понимал, как при помощи кустарных приспособлений перехватить контроль над системами войскового транспорта. У Огюста даже нет примитивного нанокомпьютера. Тот кипстек, что нашли в помещении поста контроля климатической станции, оказался сломанным, непригодным для использования. «Заткнись и приготовься действовать», – просипел компьютерный техник. «Ты сумасшедший, как и этот адмирал». «Есть немного», – согласился Огюст. «Было совершенно непонятно, отвечает он машинально или все-таки слушает Хорса. Его круглое, полноватое лицо покрылось бисеринками пота. Он зажмурился, беззвучно шевеля губами в такт течению своих мыслей. «Есть частота связи!» — наконец вслух произнес он. «Зафиксировал!» Хорс лишь покачал головой, выражая сомнение, но Огюст не обращал внимания на реакции напарника. Он сидел, привалившись спиной к прочному сплетению ветвей кустарника. Пальцы компьютерного техника постоянно находились в слепом движении. Он касался сенсоров на самодельной панели ввода, не открывая глаз, лишь изредка нервно сглатывал, да потел все обильнее. Теперь соленые капли текли по щекам, срывались с подбородка. «Давай, Хорс, покажись им!» Варлиц обреченно вздохнул, отползая назад. «Отступать поздно!» Ввязался на свою голову в чистой воды авантюру. «Ну, да что теперь?» Он углубился в заросли. Затем, выбравшись на звериную тропу, прошел метров на 50 к западу и только после этого приступил к выполнению порученного ему рискованного задания. Крепко сжимая во вспотевшей ладони металлический прут, он показался на границе кустарника и прямиком направился к посадочной площадке. Стеклобетонная плита не имела даже символического ограждения. Подойти к кораблю, в принципе, мог каждый, но вот чем это обернется, неизвестно. Несмотря на жару, по спине Хорса ползли мурашки. Накануне между Рокотовым и Огюстом состоялся короткий разговор. Пробравшись в помещение энергостанции, они обнаружили достаточно древнюю модель компактного ядерного реактора. Игорь Владимирович скользнул взглядом по аппаратуре, контролирующей энергоблок, затем вопросительно посмотрел на техника. «Ничего сложного», — ответил тот на немой вопрос. «Модель XHT-234. Такие устанавливались на первых серф-машинах Альянса». «Воевал?» — удивился Рокотов. «А что, молодо выгляжу?» — усмехнулся Огюст. «Меня 15-летним пацаном в лейтенанты произвели. Командовал взводом техподдержки». «Проходил нейрокоррекцию?» «А как же! Без курса мнемотехнического обучения в армию не берут». «Сервами командовал?» Огюст кивнул. «Это хорошо. Но вот в чем проблема. Допустим, с системой войскового транспорта ты справишься. А вот как быть с киборгами? Они ведь колониальная модель, к тому же секретная. Тех, кто отправится проверять оборудование связи, мы ликвидируем. Но останется внутренний караул, охраняющий корабль. Если не выманить их наружу, наш план не сработает». Огюст задумался, но ненадолго. Свою бытность на Варле ему постоянно приходилось иметь дело с различными образцами боевых машин, принадлежавших к сумме технологий земного альянса и свободных колоний. Работал он и с древней колониальной техникой. «Мне потребуется сканер частот связи, парочка внешних ЗУ и специализированный анализатор». «Собираешься перехватить и проанализировать управляющие сигналы? Ну а как иначе? Потребуется мощная экспертная кибернетическая система». Рокотов насупился, наблюдая за реакцией Варлица. Огюст выразительно постучал себя пальцем по лбу. «Вот мой персональный компьютер», — усмехнулся он. «Подключу внешние устройства к гнезду импланта. Справлюсь, не в первый раз. Что бы там ни говорили, а человеческий мозг — лучший нейрокомпьютер во Вселенной. Особенно, если его постоянно тренировать». «Ладно. Допустим, у тебя есть опыт. Верю. Что такое нейрокоррекция, я знаю. Но команды, управляющие киборгами...» «Адмирал, вы сейчас спрашиваете серьезно или экзаменуете меня?» Рокотов промолчал, ожидая ответа. «Хорошо, пусть будет экзамен», — развел руками Огюст. «Всем известно, что Альянс и колонии использовали разные системы программирования. В условиях войны это понятно и даже необходимо. Но в последние десятилетия мы столкнулись с проблемой несовместимости программного обеспечения при гибридном использовании техники. И тут железно работает рациональное правило. Более простая система адаптируется под более сложную. И чем это нам поможет? Космический корабль несравненно сложнее, чем киборг. Искусственные интеллекты используют войсковые транспорты земного альянса. Подумайте, есть ли смысл переделывать десятки тысяч подсистем Элизабет Альфы? Не проще ли инсталлировать киборгу перечень стандартных команд для эффективного взаимодействия с кораблем? Действительно, логично, с усмешкой согласился адмирал. Как будто вы сами этого не знали, с обидой в голосе произнес Огюст. Конечно, перехватить управление киборгами я не смогу, но отсканировать частоту связи и распознать команды, передаваемые системой войскового транспорта, в принципе не проблема. Устройство можно собрать тут, из разных комплектующих. И еще мне потребуется помощник, не из робких ребят. Остальное – дело времени и техники. Сейчас рассудок Огюста полностью сосредоточился на приеме и анализе данных. Определив частоту связи, он мысленно усмехнулся. Рационализм искусственных интеллектов – их слабое звено. Они не стали затруднять себя написанием нового программного обеспечения, а использовали резервное из стандартного коммуникационного набора Элизабет Альфы. Он не видел, как Хорс, нервно поигрывая с самодельной монтировкой, вышел из кустарника и направился к кораблю. Зато на частоте связи мгновенно прошел сигнал, переданный со сканеров войскового транспорта в систему распознавания целей, а от нее к оставшимся на борту киборгам. Внимание! Опасность! Учитывая, что все вооружение космического корабля было демонтировано, у охранников не оставалось никаких вариантов действий, кроме как выйти наружу и устранить возникшую проблему. Через пару секунд Огюст четко зафиксировал команду, отпирающую люк корабля. «Ну, малыш, мы с тобой точно подружимся», — промелькнула у него торжествующая мысль. Командные коды, которыми воспользовались киборги, чтобы пройти через шлюз, относились к резервному коммуникационному комплекту. Теперь в этом уже не оставалось никаких сомнений. Хорс едва ступил на источающую зной стеклобетонную плиту, как внешний люк главного шлюза Элизабет Альфы скользнул в сторону. Не дожидаясь, пока выдвинется короткий трап, на раскаленный бетон посадочной площадки спрыгнули шестеро киборгов, вооруженных импульсными винтовками. Барлиец остановился. Пятеро бойцов тут же рассредоточились, занимая позиции, контролируя прилегающую к кораблю местность. Шестой направился к нарушителю. «Сэр, вы верно заблудились. Электромагнитный компенсатор оружия больно вдавился в кожу на лбу Хорса. Бросьте металлический предмет». Пальцы разжались. Прут с заточенным острием жалобно звякнул о бетон. «У вас 10 секунд, чтобы покинуть запретную зону». Хорс развернулся и, что есть сил, припустил прочь. Спина взмокла, он ожидал выстрела, но, похоже, уложился в отпущенный киборгом норматив. Огюст шумно, облегченно выдохнул. Второй раз киборгов на такую уловку не поймаешь. Их нейросети обучаются при возникновении любой неординарной ситуации. Теперь, если к кораблю приблизится кто-то из обитателей острова, наружу, в лучшем случае, выйдет один или двое бойцов. Но я уже знаю, как открыть доступ внутрь корабля. К тому же, команда «Внимание, опасность» должна сработать, если в поле зрения сканеров не окажется знакомой цели. Сбоку зашелестели ветви кустарника. Хорс возвращался. Сейчас обязательно обматерит. По большому счету, теперь все решает группа адмирала Рокотова, подумал Огюст. Если они не сумеют раздобыть оружие, никакие манипуляции с системой войскового транспорта не помогут.